Глава 13. Сердечный друг. Мне хочется здесь напомнить вам о черном коте «Рваное ухо». Мы тогда еще сговаривались, что на дне его души осталось что-то человеческое. Так вот это человеческое действительно на дне осталось. Кот впал в задумчивость. «Но в чем же смысл жизни?» — думал порой пират. «Конечно же, лакать разбавленную сметану, терзать нервы полубульдога, давить крыс. Но есть еще что-то такое. Да только какое оно?» Кот не раз встречал ее, названную Шамайкой, где-нибудь на помойке, или возле молочных бидонов, и тут ему казалось, что он начинает понимать смысл. Но кошка, заприметив кота, тут же ускользала, и вместе с нею ускользал и смысл. Рваное ухо пытался догнать ее, и всякий раз она пряталась в бычьем сарае. Брэдбери ненавидел черного пирата. Угрюмо наклоняя голову, он бил копытом в стену сарая, если вдруг возникал в щелочке кошачий глаз. И в страхе бежал пират рваное ухо и с особенным наслаждением укладывался перед мордою полубульдога. И ревел полубульдог, а кот засыпал, мечтая о королеве трущоб, которая в этот момент дремала перед мордою добродушного Брэдбери. Да, так и спали они перед разными мордами, из которых одна рычала, а другая исторгала пар. Кошка и бык порой имели между собой длинные беседы. Свернувшись в клубок, Шамайка мурлыкала: «Мне этот котяра надоел. Бродит всюду за мной, пристает». «Да ты не волнуйся, — урчал бык, — растопчу в случае чего». «А ты-то где вчера пропадал?» «Да господин Утулин водил меня продавать. Надоел я ему. Сено, — говорит, — на меня не напасешься. Да ты не волнуйся, кто меня купит. Меня все боятся. Я ведь и вправду могу забодать. Господин Утулин за веревку меня тянул, а с места стянуть не может. Позвал двух негров, а я их разбросал да загнал на крышу. Сидят там и от страху икают. Тот господин стал меня кнутом стегать». «Милый ты мой, милый, — мурлыкала Шамайка, — бедный, кнутом его стегают». «Да мне не больно, — успокаивал его Брэдбери. — Смешно, как негры на крыше икают».